Глава 4. Жизнь 9. Поиск по всем правилам. Кормили в мобильной забегаловке скверно. Только самые простые блюда, заметно недожаренные и переваренные, либо готовые закуски из стандартных кластеров и напитки оттуда же, как алкогольные, так и без. Овощи в салате без вкуса и запаха, да и подвялиться успели, пока лежали где-то на витринах, дожидаясь мародеров. Сок тоже не только не свежевыжатый, в нем, похоже, от сока только название. Сплошная химия из самого дешевого супермаркета. В принципе, так питаются почти все и везде. Даже вода питьевая почти вся прилетает с перезагрузками. Куда проще набрать ее в том же супермаркете, чем из сомнительных редких родников на стабах. Однако стоит признать, что в приличных заведениях за качеством следят куда дотошнее. Кое-где не ленятся до такой степени, что даже свежую зелень сами выращивают, а также некоторые овощи и ягоды. Но читер носом не крутил. Он в пустыне так наголодался, что готов резину слопать, не поморщившись, если в ней содержится хотя бы пара калорий. Клоун же, наоборот, почти не ел. Вместо этого он о чем-то долго шушукался с хозяином заведения. И лишь после этого присел за столик, заговорчески подмигнув. «Я тут нашу тему перетер. Все нормально, здесь есть нужный человек. Не сильно крутой спец, но для нас сгодится. Наверное». Читер, пытаясь разрезать зверски пережаренный ломтик бекона, спросил. «Может, прояснишь, о чем вообще речь?» «Да все о том же», — снова подмигнул клоун. «Мы ведь для начала Марта должны найти. Планы не поменялись?» «С чего будем меняться?» «Да, Март на первом месте». «И ты помнишь, как я намекал, что твоя тактика поиска, ну, как бы это помягче сказать?» «Неэффективная», — подсказал читер. «Вот-вот, эффект, так себе». «Да, найти мы его нашли, но как-то все плохо получилось. Сам вспомни, мы ведь с ним даже поздороваться тогда не успели. Слили его сразу, когда блокировщик группы захвата на нас все внимание переключил. Но это даже хорошо, что слили. Упростили нам задачу. В том смысле, что сейчас упростили». «И чем же слив Марта нам жизнь упростил?» — удивился читер. Клоун обернулся к выходу. В палатку как раз заходили двое. Владелец заведения и какой-то мелкий, неприметный юноша с суетливыми глазами, схваченного с поличным мелкого воришки. «Вот сейчас сам узнаешь про хорошее. Эй, Кегля, это тот самый кадр?» Владелец, подойдя к столику, кивнул. «Да, это Липкий. Я за него тебе говорил. Он в теме шарит». «Ну тогда присаживайся, Липкий», — клоун указал на соседний стул. «Дело у нас к тебе. Важное дело. Говорят, ты можешь помочь, если надо быстро найти чей-то респ». Липкий покачал головой. «Не, мужики, искать респ — это сложно. Система такое не одобряет. Так ведь можно взять и зажать в регионе любого, сливая по 20 раз». «Это что за дерьмо? Я только что услышал», — возмутился клоун. «Тогда зачем ты здесь?» «Откуда я знаю?» — испуганно вскинулся Липкий. «Мне сказали, надо найти респ для хорошего человека, вот я и пришел». «Я уже ничего не понимаю», — нахмурился клоун. «Ты ведь только что доказывал, что искать респ сложно». «Ну да, сложно. Если это респ полностью левого чувака. А вот если это респ чувака, который у тебя в отряде, все можно решить. Не всегда, конечно, но можно». «Понятно. Да, этот человек у нас в отряде. И мы хотим узнать, где он появился. Сделаешь?» «А когда его, ну, того?» «В смысле, когда с ним случился этот прискорбный случай? Позавчера днем. Прошло уже больше 40 часов. Он может прямо сейчас воскреснуть». «А это, далеко это было?» «В смысле, далеко ли с ним такая беда приключилась?» «Да нет, не очень. Киньте приглашение, сейчас посмотрю». «Читер, приглашай его, ты лидер». Няша, как это у нее вечно принято, долго лидерство на себе не задерживала. В такие мгновения читер был весьма ей за это благодарен. Липкий, очутившись в группе, почти тут же кивнул. «Этого найти можно попробовать». «Попробовать? Или найдешь?» — мрачно уточнил клоун. «Мужики, это ведь система, а система гарантии никакой не дает. Но обычно нахожу, если такой простой случай». «Ну так ищи». 50. Неуверенно заявил Липкий. «Сколько?» — нехорошо поморщившись, уточнил клоун, погладив макушку головы Рубера. «Ну, для вас за 30 сделать могу, но надо подождать. Умение такое быстро не делает». Читер оборвал раскрывшего было рот клоуна. «Давай делай. Будут тебе твои 30». Ждать пришлось почти 10 минут. Никогда прежде читеру с таким неспешным умением сталкиваться не доводилось. Но, наконец, Липкий встрепенулся и заявил. «Кластер 749-208-91. В стартовых кластерах обычно есть город. Если есть, ваш март именно в городе будет. Если города нет, значит, у марта бонус на выбор более спокойного респа. Но вам без разницы, чат будет работать на всем кластере. Значки членов отряда тоже будут светиться. Ну, это если он не выйдет из отряда сразу, как только воскреснет». «Разберемся», — буркнул клоун. «А это няша у вас в отряде, это кто?» — несмело уточнил Липкий. «Та самая, что ли?» «Ты что, сильно любопытный? Тоже на респу захотел?» «Да не, я просто спросил. Не напрягайся». «Читер, подкинь этому любопытному юноше его 30 серебряников и пусть сваливает, пока я и правда не напрягся. И прикинь, по карте, где это вообще? Ты же у нас на карты богатый». Поиск кластеров по цифровому коду — тот еще мазохизм. Система, если и придерживалась в их обозначении какого-то порядка, простым смертным он неведом. Если кто-то и понимает, что там к чему, с другими делиться такими знаниями не торопился. Читеру пришлось минут на 20 погрузиться в себя, расширяя круг поисков. Наконец, обрадованно заявил. «Это почти ровно на восток от нас, километров 80, уже почти на просторе. В смысле, за всеми этими котлами приграничными. Среди черноты, но дальше там ее почти не остается. Да и проходы чистые есть». «Хорошая новость», — тоже обрадовался клоун. «Нам как раз на восток и надо. Подберем его по пути». «Пешком долго», — нахмурился читер. «Сутки шагать придется, если не больше. А март может свалить оттуда, как только появится». «Да, может», — согласился клоун. «И стаб здесь не очень. Никто ничего не знает. Хрен кто скажет, когда там перезагрузка. Ладно, ты посиди, а я попробую с транспортом вопрос решить по-быстрому. Задерживаться нам здесь нежелательно. Примелькались мы, внимание слишком много привлекаем. А ты человек известный, некоторые очень хотят тебя придушить. Да и мне заодно достанется». Вопрос с транспортом разрешился не так оперативно, как хотелось. У читера уже душа крыльями размахивала, с жужжанием шмелиным настолько сильно на восток торопилась. Осталось ведь совсем ничего, последняя граница, перед которой по пути надо подобрать Марта, потому что даже незначительные заминки вызывали вал негативных эмоций. Как говорится, бил копытом от нетерпения. Не сказать, что время ожидания потрачено впустую. Пошатавшись по стабу, читер прикупил нормальную одежду и снаряжение. Разжился 2 десятками самых дорогих патронов для своей винтовки, запасся продуктами и медикаментами, включая спек. Все это можно было найти и в крепости чертей, но поработать там пришлось в большой спешке, хватая только самое ценное и легкодоступное. Увы, на такие мелочи времени не хватило. Но все плохое рано или поздно или заканчивается, или переходит в безнадежную стадию. В этом случае все обошлось. Клоун обзавелся подходящей машиной, точнее, машиной с водителем. Арендовал на одну поездку, заплатив половину вперед с паранами. Можно сказать, такси. И, увы, такси недешевое. Очень недешевое. Читер, грабя вражескую крепость, позаботился о спасении не только личного имущества. Черти там немало всякого добра хранили, в том числе хватало потрохов разной ценности, добытых из монстров. Не те, которые из неназываемых вытаскивают, а обычные. Должно быть, личная казна трубача под руку подвернулась, а может даже хранилище всей организации. Такие трофеи на себя с клоуном потихонечку переводили, соблюдая графики приема. Ну и на торговые дела их тоже пустить можно. Нет смысла трястись над каждым попавшим в руки спараном. Однако решение спутника воспользоваться наемным транспортом вызывало вопросы. Он ведь не только механик, он и водитель первоклассный. Так зачем брать постороннего? Рядовая техника на континенте ценится невысоко. Купить машину для поездки в один конец, после чего безжалостно бросить – обычное дело. Товарищ объяснил это тем, что дорога незнакомая, как и техника. Уж владелец свою колымагу знает, давно катается, сроднился с ней. Окрестности он тоже изучил чуть ли не до последней кочки. Уверяет, что с ветерком домчит в нужную сторону. Да и три человека — это больше, чем два, что может выручить в неприятной ситуации. Нельзя забывать, что местные дороги сейчас самый щедрый источник таких ситуаций. В мире, где информация расходится по чатам в пределах региона чуть ли не мгновенно, о проблемах у чертей узнали быстро. И первым делом начали вырезать людей организации по всем штабам. Или вешали, оставляя черные пятна под петлями. Тем, конечно, это не очень понравилось, и они начали спешно покидать поселки. За периметрами их тоже резали, но уже не столь массово. Процесс ликвидации группировок затягивался, всюду воцарилась анархия. Агрессивно настроенные мстители сначала стреляли, а потом уже выясняли, в кого именно попали их пули. Всеми гонимые подручные трубача тоже в долгу не оставались. Случайные путники могли нарваться на кого угодно с одинаково печальными последствиями. Народ повсеместно запуган или настроен недружелюбно. И с теми, и с другими сталкиваться нежелательно. Вот потому владелец модернизированного пикапа затребовал повышенную плату. Рисковать за обычные деньги никто не рвался. Машина у него пусть и приспособлена под реалии континента, но не сказать, что это танк. Однако, по словам клоуна, ничего получше во всем стабе не подвернулось. Искать иные варианты, терять время, которое бесценно. Ну да ладно. Пикап со смехотворным навесным бронированием не самый худший вариант. Да и проехать на нем придется всего ничего. По прямой около 85 километров, с учетом сложной конфигурации дорог, немногим больше сотни. Всего лишь пара часов при не самых плохих раскладах. И неизвестно, сколько при плохих. Клоун и читер расположились в кузове. Пулемета или огнемета в нем не оказалось, лишь пустая турель сиротливо возвышалась, что, конечно же, не радовало. Но если что, из личного оружия отстреляться можно, дело привычное. Приграничная территория, еще вчера безраздельно принадлежавшая чертям, почти полностью окружена сложно закрученной чернотой. Внутри этой ограды поголовью тварей сильно разрастаться не позволяют. Но время сейчас такое, что опасаться следует в первую очередь игроков. Да и если подумать, они во все времена главная опасность. И 10 километров не успели проехать, как пришлось полюбоваться на расстрелянный грузовик, возле которого расплывались характерные черные пятна. Дальше уткнулись почти в сплошной завал из машин. Изначально они были частью заслона, через который прорывался кто-то дерзкий и хорошо вооруженный. Техники при этом набили около десятка единиц, и вряд ли дело обошлось без приличных потерь среди игроков. Черные пятна на месте тел надолго не задерживаются. Да и завал на популярной дороге еще не успели разобрать. Следовательно, эти побоища происходили недавно, в последние несколько часов. Дальше то и дело встречались нехорошие зрелища. Читер покрепче вцеплялся в винтовку, ожидая, когда же, наконец, неведомые противники заинтересуются одиноким пикапом. Даже начал жалеть, что связался с машиной. Уж лучше пешком пробраться, это как-то спокойнее. Да, Март вряд ли станет ждать товарищей на только что прилетевшем кластере, но и найти его будет не так уж сложно. У него должно хватить ума выбраться на восток, а не обратно в ловушку почти замкнутой территории чертей. Ну да ладно, что сделано, то сделано. К тому же километр за километром остаются позади, а никто на пикап не покушается. Ехать недолго, дорога петляет по не самым населенным территориям, глядишь, и дальше обойдется. Не обошлось. До финиша оставалось не больше пары десятков километров. Двухполосное шоссе тянулось ровной лентой, зажатой меж двух лесополос. Видимости по сторонам почти нет, что, конечно же, напрягает. По таким местам полагается кататься с дальновидящим сенсом, но чего нет, того нет. Вспышка, увы, работает в смехотворном радиусе, и даже на небольшой скорости против засады почти бесполезно. Оставалось надеяться на обычное зрение. И, конечно же, на удачу. Пикап внезапно вильнул в сторону. Асфальт качественный, дорога ровная, так что маневр подозрительный. Но осознать, что к чему, читер не успел, потому как почти сразу из зарослей, что тянулись слева, загрохотал пулемет. По звуку некрупнокалиберный, возможно, даже самый легкий, немногим пострашнее автомата. Но дистанция невелика, а бронирование у пикапа никчемное. Даже не винтовочная пуля способна дел наворотить достаточно промежуточного патрона. А в некоторых местах и пистолет справится. Но водитель, каким-то образом заметив противника до начала пальбы, успел крутануть руль, сбивая стрелку прицел. Потому большая часть первой очереди прошла мимо, несмотря на смехотворную дистанцию. Только несколько пуль простучали по жести, которую какой-то оптимист назначил броней. Резкий маневр застал читера врасплох. Тело по инерции повело, поневоле пришлось пригнуться. Из-за этого он на секунду выпал из реальности, не понимая, кто стреляет и откуда. Но так даже к лучшему, потому как в борту чуть левее возникло отверстие с выпуклыми краями. Сиди он как прежде, пуля могла пробить не только металл, а и бок. Сразу выпрямиться не получилось. Машину продолжало кидать из стороны в сторону. Водитель отчаянно уворачивался от все новых и новых очередей, прилетающих уже откуда-то сзади. Вражеский пулеметчик, щедро отстреливавшийся поначалу, дальше работал экономно, тратя не более 4 патронов за раз, обычно обходясь парочкой. Почерк умелого снайпера, но при этом попадания случались нечасто. Клоун ухитрился выпрямиться и бросить взгляд в сторону неприятеля, после чего стандартно выругался, добавив непонятное «Вот дерьмо! Вот невидимка!» Что имел в виду клоун, знает только он. Возможно, товарищ увидел нечто такое, от чего слова начал путать. Или просто пребывает в состоянии сильного стресса, что для такой ситуации естественно. В общем, пока сам не посмотришь, ответ не получишь. Пришлось читеру выпрямляться. Винтовку оставил на полу, дабы ухватиться за борт обеими руками. Иначе никак, ведь машина так и продолжала летать от обочины к обочине, то и дело чуть не уходя при этом в опасный занос. Уставившись назад, читер увидел такое, чего прежде наблюдать не доводилось. Вечер только начал сменять день, и освещения хватало, чтобы прекрасно видеть окрестности и без улучшенного зрения. Спускающиеся сумерки даже помогали во всей красе наблюдать вспышки от выстрелов. Вон пулемет сработал в очередной раз, пустив одиночный трассер в опасной близости от головы. Чуть-чуть бы и макушку снесло. Но вот уж чудо из чудес. Самого пулемета при этом видно не было. Вспышки мелькали посреди дороги, на небольшой высоте от асфальта, как раз на той, на которой принято устанавливать турели на небольших машинах. И источник пуль преследовал пикап с автомобильной скоростью. Вот только не было никакого автомобиля. Как и пулемет, транспорт оставался незримым. И стрелка тоже не видно. И водителя нет. Только вспышки, порождающие росчерки трассеров. В другой жизни на такое зрелище полагалось дико изумляться, но в этой читер не стал разоряться на пустые эмоции. Зачем? Он и без сбивчивых пояснений клоуна догадался, что имеет дело с очередным эффектным умением континента. Кто-то из противников умеет укрывать себя, свою технику и союзников от чужих глаз. Скорее всего, ненадолго, ибо такое сильное преимущество система давать не любит. Но даже одной минуты достаточно, чтобы нашпиговать водителя и пассажиров пулями, после чего неспешно добить и ограбить. Водителю, к слову, уже досталось. Заметно по манере езды, что маневры далеко не продуманные, он, что называется, поплыл за рулем. Ничего удивительного, ведь первая самая мощная щедрая очередь как раз пришлась по дверце с его стороны. Да, смазанно прошлась, потому и не убила сразу, но досталось серьезно. Легкораненные так с рулем не обращаются. Винтовку при столь непростой езде не подхватишь, ведь тут рук не хватает, чтобы себя удерживать. Пикап конкретно понесло, того и гляди перевернется. А если удержится на колесах, приятного тоже мало. Потому как пулеметчик даже с такой экономией вобьет в машину столько пуль, что здесь никого боеспособного не останется. Работает спокойно, как в тире. И невидимость не спадает, несмотря на бедственное положение дичи. Враги перестраховываются, им не жалко жечь лишнюю ману даже ради уже бесполезной маскировки. Да, она их не прячет. Не прячет их положение, но попробуй попасть в мишень, о положении которой можно только догадываться. Конечно, никто не мешает подсветить противников вспышкой. Но что это даст, если тебя бросает из стороны в сторону так, будто ты в барабан стиральной машины угодил? В такой обстановке даже из пистолета в нужную сторону выстрелить вряд ли сможешь, и поэтому развитая меткость читеру здесь ничем не поможет. В общем, до полета на воскрешение оставались секунды, и если ничего не изменится. Или если сам ничего не изменит. Вот потому читер и не пытался хвататься за оружие. Он думал, прикидывал варианты, примерял к ним свои возможности. Склонялся к тому, чтобы задействовать улыбку фортуны. Глядишь, после этого у противника шина лопнет или пулемет заклинит. Больше вроде как ничего не остается. Спокойствием не достать, а врезать им по воздуху перед машиной или по ровному асфальту не получается. Просто не срабатывало, несмотря на то, что трижды попытался активировать. Да и в детальных описаниях не просто так подсказано, что наилучший эффект достигается, если применяешь его по цели, сильно отличный от фона. Система нередко скупится на точную информацию, но понимающим достаточно намека. Асфальт и воздух — как раз фон. Вот и не срабатывает умение, не хочет наводиться на молекулы атмосферных газов. Между машинами от фона отличается только одно — пули, которые не получится выбрать точкой приложения умения. Увы, но реакции не хватит даже на то, чтобы проделать это с хорошо заметными трассерами. Остается попытаться сработать по стремительно летящей ленте дорожного полотна, которую тоже можно считать фоном. Увы, но покрытие качественное. Ни ям, ни выбоин, ни трещин, которые можно счесть выдающимися объектами. Пытаться экспериментировать дальше – это потеря времени, которого нет. Значит, придется выбирать завышенную удачу. Но ситуация изменилась стремительно, убирая одни возможности и добавляя другие. За миг до того, как читер собрался активировать улыбку, случилось то, чего он подспудно дожидался. И что мог и сам сделать, если бы догадался выбросить какой-нибудь предмет навстречу противнику. Противник сам это сделал. Очередной очередью пулеметчик прошелся по кузову. Клоун заорал, а по бедру будто кувалдой врезали. Удар вышел столь знатным, что перед глазами картинка начала расплываться. Но остатков зрения хватило, чтобы заметить главное. Пуля разбила крепление запаски, и вывалившееся колесо, смешно подпрыгивая, по инерции понеслось вслед за почти опрокинувшимся пикапом. И держалось оно как раз между преследователем и преследуемым. На какие-либо обдумывания времени не оставалось вообще. Умения будто сами по себе сменились местами, и вместо улыбки вылетело спокойствие. Колесо, подпрыгнув в очередной раз, замерло в полуметре над асфальтом. Не успело далеко укатиться, умение до него дотянулось. А через миг дотянулся и бампер преследователей. Читер, наконец, разглядел их машину. Маскировочное умение слетело при жесточайшем ударе. Это оказался похожий пикап, только поменьше габаритами и почти немодифицированный. Налетев на несокрушимую преграду, он не просто передок расквасил, он вертикально взмыл бампером вниз, жестоко выкидывая из кузова пулеметчика, будто выпуская снаряд из античной катапульты. Приятное зрелище, жаль, что недолгое. Потому что в следующий миг или водитель окончательно сдал, или расстрелянная машина устала цепляться визжащими шинами за асфальт. В общем, пикап перевернулся. Несмотря на только что заработанную рану, читеру хватило и скорости, и реакции, и ловкости, чтобы выбросить себя из опрокидывающейся машины. Обдирая об асфальт одежду и кожу, он прокатился не один десяток шагов, прежде чем торопливо вскочил. Действовать надо быстро, пока не накрыло шоком. Сейчас не время отдыхать, бой еще не закончен, ведь нет победного лога. Подняв меч, удачно вывалившийся почти под ноги, читер направился к вражеской машине. Она выглядела плохо, что неудивительно, ведь помимо того, что передок разнесла, еще и перевернулась несколько раз, прежде чем встать на колеса. Но это не значит, что внутри лишь мясо осталось. Игроки — живучие создания, в любой момент могут прийти в себя. Надо не позволить им это сделать. Пулеметчика здорово приложило об асфальт. Конечности вывернуло под неестественными углами. Под головой расплывается кровавая лужица. Но сломанная левая рука неуверенно шевелится, пытается приподнять тело над асфальтом. Проходя мимо, читер взмахнул режиком, успокоив недобитого. Минус первый. Подошел к машине. Заглянул в проем сорванной дверцы. Пассажир сидел удерживаемый надежной системой ремней безопасности. Одним глазом он слепо таращился вперед, а вторым никуда не таращился, потому что из него торчала стальная пластина, выгнувшейся решетки, наваренной для защиты верхней части лобового стекла. Вспышка показала, что железяка ушла глубоко в мозг, лишь чуток не достав до затылочной кости. Минус второй. Водитель был жив и даже в сознании. Его крепко зажало, когда машина деформировалась при ударе о незыблемое колесо. После всего пережитого он пребывал в том состоянии, когда человек мало что соображает. Но попытка не пытка. И читер, прижав ствол пистолета к голове, спросил. «Вы одни?» «Что?» — залепетал покалеченный, булькая кровью. «Это как вообще? Вы кто? Вы же вроде не черти. Или черти? Вы чего на нас?» «Да какие мы тебе нахрен черти?» — взбеленился читер. «Я просто иду на восток. Какого вам, уродам, тупоголовым спокойно не сидится?» В глазах водителя промелькнули отблески связанных мыслей. Он что-то начал понимать. «Да мы попутали. Мы не знали». «Теперь знаешь». Указательный палец согнулся. Минус третий. Разворачиваясь, читер не удержался и грохнулся на четвереньки. Вскрикнул от вспышки боли в простреленном бедре. «Ничего страшного». Мелочи. Кость вроде целая, значит, ползать не придется. А за мясо можно не переживать. Оно восстановится быстро. Золотое яйцо регенерации способно с дивной быстротой лечить даже самые скверные ранения в течение 3 суток. К тому же при приеме читеру выпал зверский баф длительностью в 100 с лишним часов. Прибавило 150 к выносливости. Эффект нереально сильный. В нормальном состоянии можно весь день пробежать и не особо запыхаться. Даже самая сильная боль воспринимается в щадящем режиме, будто далекие отголоски доносятся. Клоуны тоже привалило похожее усиление, но, насколько читер успел заметить, спутник только что словил пулю в живот. А может, и не одну. Золотое яйцо и не с такой бедой справится, но это уже задача посложнее. Обе машины разбиты. Нанятому водителю, похоже, хана. Выжившие члены группы покалечены, а до границы искомого кластера осталось около 20 километров. Да уж, неприятно.